около 200 человек, чающих видеть вас государем-регентом, поставили свои имена на сем листе». И Бестужев передал герцогу какую-то бумагу. «Прекрасно», — кивнул тот головою. «Я никогда не забуду твои услуги. А теперь слушай. Мои сани стоят у ворот дворца. Садись в них и поезжай к Остерману. Дай понять старой лисице, что большинство желает видеть регентом меня, а не принцессу Брауншвейгскую. Если этот каналья согласится пристать к нам, то можно считать наше дело улаженным. Ступай». С низким поклоном Бестужев бросился исполнять приказание, в то время как Берон прошел в спальню государыни. Миновало уже около 2 недель с того дня, когда императрица во время совместного обеда с семьей герцога Курлянского упала в обморок. Бесчувственную государыню отнесли в постель, и с тех пор она стала медленно угасать. В тот день она почувствовала, что правая нога ее отнялась, и, предвидя близкую смерть, приказала созвать всех близких и родных в свою опочивальню. Был вызван и Берон. Когда герцог вошел туда, все уже были в сборе. Берон молча протиснулся вперед и встал у изголовья государыни. В опочивальне присутствовали все особы императорского дворца. Цесаревна Елизавета, принц и принцесса Брауншвейгские, герцогиня Бенигна Готлиб с дочерью и сыновьями, многие высшие сановники, статсдамы и фрейлины. Государыня забылась часа на два, потом открыла глаза, окинула всех присутствующих взглядом, остановила его на герцоге и сделала знак рукою, точно желая дать понять, что хочет ему что-то сказать. Как раз в это время за дверью послышался шорох, и дежурные пажи вели под руки высыпальницу государыни графа Остермана. В руках графа была бумага. Он подошел к кровати, склонился перед Анной Иоанновной и подал ей принесенный с собой лист, на котором крупным почерком было написано всего несколько строк. Слабеющими глазами умирающая пробежала строки, потом знаком потребовала перо. Кто-то подал его ей, вложил в руку. «Кто писал это?» — спросила она тихим голосом. «Я, недостойный раб ваш», — послышался ответ Остермана, почтительно склонившегося к больной. Чуть передвигая пальцами, государыня с большими усилиями начертила на листе свое имя. Это был манифест, которым Берон назначался регентом Русской империи. Вслед за тем Анна Иоанна закрыла глаза, тяжело вздохнула, и голова ее тяжело упала на подушки. Началась агония. Императрица уже не узнавала никого. Потянулись мучительные часы. Умирающая то металась, тоная, то стихало, ее лицо мертвенно-темное, то корчилось в судорогах, то без движения лежало на подушке. Только к вечеру Анна Иоанновна открыла глаза. Взор ее встретился с глазами Миниха, стоявшего в ногах ее постели. «Прощай, фельдмаршал!» произнесли ее помертвевшие губы. Она тяжело вздохнула и отошла в вечность. В комнате усопшей поднялись стоны, слезы, стенания. но громче всех рыдала Анна.